Глава шестая. Любовь-морковь. «Дуракам счастье», — сказала Лина. «Я бы за ним, на край света, не задумываясь». Сестры сидели на веранде. Гость уехал на станцию техобслуживания, какой-то подозрительный звук услышал в двигателе. Лина прилетела с утра пораньше, сгорая от любопытства. Уселась прочно, упираясь в стол локтями. Пила кофе. Лара пила травяной чай. Лину раздражали привычки сестры. Мясо не ест, кофе не пьет, вина ни-ни, и не докажешь ничего, упрямая, как ослиха. А как одевается? Тихий ужас. От мужиков шарахается, двух слов не свяжет. Даже не красится. Что этот банкир в ней разглядел? Золушка из пригорода. Лина испытующе смотрит на сестру, пытаясь понять. Серая шейка. Никакая. Лина вздыхает. Ей бы такое счастье. И денег немерено. Что случилось? Лина со стуком отставила чашку. Не вижу радости на морде лица. Он что, импотент? Или поссорились? Не поссорились, выдавила из себя Лара. Что тогда? Не знаю. Он предложил мне уехать с ним. Насовсем? Задохнулась Лина. Пока в гости, а потом... А ты? Не знаю, повторила Лара. «И ты еще думаешь?» — возмутилась Лина. «Тебе что, каждый день предложения делают? Мужики проходу не дают?» «Деньги, положение, связи», — стала она перечислять, загибая пальцы. «Отдых в Испании, шмотки из Парижа, брюлики из... неважно. Ты что, идиотка? Да если бы мне такое счастье, я бы ни минуты, и гори оно все синим пламенем. Да улыбнись ты хоть, чучело!» — завопила она, не в силах больше сдерживаться. «Ты хоть понимаешь, что тебе обломилось?» Она еще думает. «В чем дело? Уедешь из Паскудовки, купишь тачку приличную, приоденешься?» «Мне и здесь хорошо». «Ей и здесь хорошо». Лина стремительно поднялась, схватила Лару за плечи и основательно тряхнула, чтобы привести в чувство. «Да я вообще не понимаю, что происходит. Он тебе что, совсем пофигу?» «Он мне нравится, но...» «Господи!» — Лина рухнула назад в кресло. «Он ей нравится. Ну ты, Ларка, просто амеба. Какого рожна тебе еще надо?» «Имей в виду». «Я согласилась. Почти». «Согласилась?» — Лина опешила. «Так чего же ты голову морочишь? Так бы и сказала, а то посмотри на себя, как на похоронах». «Да ты хоть улыбнись и сними эту дурацкую майку, наконец. Грудь вперед, зад. У тебя есть зад?» «При чем здесь майка и все остальное?» — оборонялась Лара. «Притом, и не надо про святую любовь. Это у тебя любовь, а у него совсем другое на уме, поверь мне». Лина постучала себя пальцем по лбу. «Хотя именно это мне и непонятно в данном конкретном случае», — добавила, подумав. «Я с тобой не согласна». «Ну и дура», — бросила в сердцах Лина. «Острая сексуальная безграмотность». «Ну ничего, я тебе ликбез устрою. Я тебя научу, как мужика удерживать и чем». «Я не собираюсь никого удерживать», — сказала Лара твердо. «Да что с тобой?» — всплеснула руками Лина. «Не знаю. Понимаешь, Лара замялась». «Что?» — Лина открыла рот. «Понимаешь, все это как-то неожиданно. 2 года ничего, и вдруг... А в Вене?» «Случайно. Я думаю, если бы мы не встретились в Вене, он бы и не вспомнил. Он меня даже не сразу узнал. Разговаривал, как со случайной знакомой. Ну и что? Ну, забыл, занят был, бабки делал. И жена была жива. Теперь свободен. А что с ней случилось? Не знаю. Я бы спросила. А сын с ним? Нет, с родителями жены. Тем лучше. Своих заведете. Ой, Ларка, я так рада». Лина, сузив глаза, оценивающе смотрит на сестру. Лара глубоко задумалась. Лицо безрадостное. «Оставишь ключ», — говорила Лина. «Мы ремонт задумали. Поживем пока у тебя, поняла?» «Еще долго», — сказал Андрей. «Хочешь, поспи?» Он положил руку ей на колено, сжал легонько. Лара послушно закрыла глаза. Накрыла ладонью его руку. Рука была твердой и горячей. За окном кружили облетевшие березы с пронзительно белыми стволами. Темно-красные кусты орешника выпрыгивали из леса внезапно, и Лара каждый раз вздрагивала. Сухая белесая трава стояла по краю леса понура, напоминая о близкой зиме. В лужах холодной дождевой воды вдоль дороги отражались серые тучи. Сквозь них просвечивало оловянное солнце. В машине было тепло, мотор работал почти бесшумно, пахло кожей. Лара украдкой поглядывала на Андрея. Ей казалось, она узнает в этом Андрее того, давнего. С выставки цветов. Тот был полон света. Этот все больше молчит, радости поубавилось. Глаза спокойные и холодные, губы неулыбчивые. Уходит в себя, задумывается. Ей кажется, в эти минуты он забывает о ней. И про карликовые помидоры забыл. Но это он. Когда он берет ее за руку, обнимает, целует, Лара чувствует, что он прежний, что он словно возвращается. Жесты, интонации, взгляд. Как будто через этого серьезного и жесткого проглядывает другой. Тот был подросток, вырвавшийся на свободу. Этот мужчина, занятый делом, взрослый. Был мальчик, теперь муж. И получается, что их два. Один в ее памяти, другой наяву. А помидоры, что ж, они останутся в памяти, как теплые от солнца камешки на ладони. Куриный бог и сердолик. Она вздыхает. И райский сад, и Ева из райского сада. Она никогда не напомнит ему. И о хризантеме возвращения, лиловой со слепительно-белой сердцевиной, тоже не расскажет. Она невольно улыбается. Могут быть у нее свои маленькие тайны. Она украдкой смотрит на Андрея. Он, не глядя, берет ее руку, подносит к губам. Счастье захлестывает Лару. «Неужели это я?» — думает Лара. «Неужели это со мной? Муж, мой муж, любимый». Машина сворачивает на лесную дорогу, трясется на выбоинах, мотор ревет натужно. И вдруг наступает оглушающая тишина. Андрей рывком поворачивается к ней, крепко обнимает, жадно целует, нетерпеливо расстегивает блузку. Бессвязно повторяет между поцелуями. «Я так соскучился, как будто 100 лет не видел. Честное слово, я хочу тебя, я люблю тебя». И Лара, скромница Лара, монашка Лара, отвечает ему полное нетерпение. Он отпирает дверь, толкает силой, подхватывает ее на руки и переступает через порог. Говорит «Добро пожаловать», целует. Не давая раздеться, берет за руку и протаскивает по пустым комнатам. Андрей гордится своим домом, как ребенок новой игрушкой, напоминая радостью и нетерпением того прежнего. За окнами ночной марсианский пейзаж, светящаяся паутина дорог, обозначенная красными огнями движущихся механизмов, яркие кляксы площадей, дрожащая розовато-синяя марева реклам. «Нравится?» — спрашивает Андрей. «Очень», — отвечает восхищенная Лара. «А почему пусто?» «Не успел. Купим вместе. Завтра же поедем, выберешь сама, что захочешь». Он ведет ее в спальню, единственную комнату, где есть мебель. Мягко вспыхивают торшеры в каждом углу, 4 торшера с большими уютными абажурами, приглушенно-красно-желтыми. Кровать впечатляет размерами. Атласное покрывало цвета тыквы в зеленые листья, ковер цвета тыквы с темно-зеленым восточным орнаментом, тяжелые атласные гардины тоже цвета тыквы, от насыщенных, неразбавленных темно-желтых тонов, коктейли из тыквы, хурмы, папайи, еще неизвестно каких экзотических плодов и цветов, комната кажется мрачноватой и тревожащей. «Ох», — вырывается у Лары, — «какой цвет!» «Мой любимый», — говорит Андрей, — «оранжевый». Он подводит ее к кровати, берет за плечи, чуть толкает. Она падает на пышное покрывало, оно мягко пружинит, вбирая ее. Ларе кажется, она тонет. «Вот мы и дома». Он уходит утром, обещает вскоре освободиться. Хлопает входная дверь, и Лара остается одна. Она неслышно бродит по квартире, заглядывая в пустые комнаты. Мягко светится паркет, от белых стен веет пустотой и монастырской кельей. За окнами вполне урбанистический пейзаж с высоты птичьего полета. Кухня – самое теплое место. Она долго сидит на кухне, закутавшись в шаль, пьет остывший кофе, удивляясь себе. Травяной чай в городе неуместен. Городу нужен крепкий, продирающий до костей черный кофе для противостояния недосыпам, децибелам, дорожным пробкам, стрессам и осенней ностальгии. Вот и началась новая жизнь, думает Лара. Кофе вместо травяного чая. 14-й этаж вместо дома, прочно стоящего на земле, из окон которого видны деревья. Балкон вместо веранды. А цветы куда? Она рассматривает себя в зеркале большой ванной комнаты, поражающей воображение блеском хромированных деталей. Женщина в зеркале выглядит неуверенно. Беспощадный дневной свет бьет в глаза. Она с любопытством подносит к носу флаконы и тюбики. Знакомые запахи. Так пахнет от Андрея. «Здесь живет новый Андрей», — думает Лара. «А где остался тот, прежний?» Ей кажется, что тот прежний был бы здесь неуместен. «Я обещаю», — говорит она, серьезно глядя на свое отражение в сиянии мертвящего дневного света. «Я даю честное слово, никогда, никогда не сравнивать этих двоих. Это Андрей, до последнего волоска, до последней родинки, до последней интонации и жеста. Андрей. И я люблю его». Кирилл положил перед шефом пачку иностранных газет и распечаток из интернета. Тот поднял глаза вопросительно. «Новые материалы по убийству Йохана Фраунхофера», — сказал Кирилл бесстрастно. «Они все еще копают, просеивают через сито всех присутствующих. Там было 73 журналиста плюс обслуга. Вот сейчас их и шмонают. Здесь, — он потыкал пальцем в одну из газет, — сообщают, что документы нескольких человек, присутствовавших на пресс-конференции, вызывают вопросы. Можете мне поверить, они не отстанут. Во-первых, прокололись, дело чести. Во-вторых, все эти вопли насчет нового оружия. Принципиально отличный подход, удачная проба пера, новый виток в политическом терроризме и так далее. Тем более не отстанут. Задавить в зародыши и самим взять на вооружение. И намеки на скорый результат, даже если его не найдут. Хотя могут и найти, в конце концов. Выйдут на коллег из наших служб, скооперируются и возьмут след. Зажмут в клещи. Он помолчал, давая начальнику время осмыслить услышанное. Потом добавил. Вот и получается, что иногда лучше не экспериментировать. В его голосе прозвучал едва уловимый упрек. Они смотрели друг на друга. Взгляд Кирилла был, как всегда, невыразителен. Острый подбородок, бледные губы, бесцветные глаза, лицо его напоминало сжатый кулак. Василий Петрович прекрасно знал, что в случае чего Кирилл продаст его с потрохами. Нет, замочит. Мертвые молчат. И займет первое место в империи. Ничего личного, только бизнес. Он в свое время поступил точно так же. Самое главное в их работе – двойной, тройной кордон за каждым и время от времени тасовать колоду. Прав, Кирилл, иногда лучше не экспериментировать, сюрпризы в их деле чреваты. Авенир не управляем. Что такое авенир, кстати? Не управляем, как буль. Говорят, они бросаются на хозяев. Генерал Колобов, бедняга, не уберегся. Он задумчиво смотрит на помощника. Кирилл жаждет крови. Ну что ж, а жаль. «Ты не знаешь, что такое авенир?» — спрашивает он. Кирилл в свое время закончил иньяс. «Интеллигент в пятом колене, профессорский ребенок».